Кате он позвонил поздно, на тяжелее, поэтому довольно невнятно объяснил причину своего отсутствия в супружеской постели. На следующий день по возвращении домой он был демонстративно в присутствии Дашки лишён недавно справленной замшевой куртки, причём с унизительной мотивировкой. Ты, мол, на такую куртку не зарабатываешь, и вообще от тебя одни убытки. И, наверное, от того, что в Катиных словах содержалась изрядная доля истины, Башмакову стало особенно, буквально до слёз, обидно. Правда, через день жена одумалась, даже извинилась и куртку вернула, но рана в душе осталась. Теперь, собственно, об измене. Конечно, никого Олег Трудович не заставал при непосредственном любодействе. Это вообще случается не так часто, как можно заключить из романов и кинофильмов. Он даже не обнаруживал очевидных знаков супружеской неверности. Как то позднее возвращение домой со следами неумеренных лобзаний на теле или письмо с перечислением интимных подробностей незабываемого свидания. Он не встречал Катю на улице, идущей в обнимку с посторонним мужчиной. Женщины вообще в этом деле гораздо бдительнее. И таких глупостей, как помада на воротничке или тихо излучаемый волосатым торсом запах чужой Шанели, они себе не позволяют. Олег Трудович обнаружил факт измены исключительно дедуктивным методом. А началось всё с того, что в лицее возник новый преподаватель истории, Вадим Семёнович. Впрочем, он работал там и раньше, но по часовикам. Появлялся два раза в неделю и в жизни педколлектива специального участия не принимал, хотя уже и тогда производил на Катю некоторое впечатление. А тут вдруг он перешёл на полную ставку. Фамилию его Башмаков так и не выяснил. Зачем? Разве с помощью фамилии соперник вторгается в принадлежащую тебе женщину? О великом Вадиме Семёновиче жена стала рассказывать всё чаще и всё восторженнее. Конечно, можно было насторожиться уже тогда. Если речь заходила о новом историке, сдержанная обычная Екатерина Петровна вдруг утрачивала всю свою холодную насмешливость и живописала Вадима Семёновича с такой горячностью, что даже вызывала снисходительную усмешку Дашки. Причины же восторгов сводились к следующему. Вадим Семёнович был вегетарианцем и каратистом. Как-то раз он поспорил с учителем физкультуры, у кого пресс крепче, и прямо в учительской, на глазах педагогов, предложил этот спор разрешить, так сказать, практически. Когда физрук ударил его кулаком в живот, он даже не пошатнулся. А вот когда Вадим Семёнович таким же способом проверил тренированность пресса физрука, тот скрючился и повалился на пол. Далее у Вадима Семёновича была своя собственная концепция мировой истории. Он считал, что не было никакого древнего мира, никаких древних Греций и Римов. Всё это результат путаницы в хронологии и неточных переводов первоисточников. Он утверждал, что европейская история началась с Диоклетиана, создавшего первую империю со столицей в Никомедии. «Погоди!» – обалдел, впервые услышав об этом Олег Трудович. «А Колизея, Парфенон, а пирамиды?» Пирамиды – это усыпальницы византийских императоров. Колизей был построен после завоевания Карлом Великим Италии, а Парфенон – это вообще храм Пресвятой Девы, сооружённый в Афинском княжестве в XIV веке. «А Гомер?» – Олег Трудович напрягал школьную память. «А Гомер – это граф Сент-Хомер, писавший на самом деле о подвигах крестоносцев». «Да». «И татаро-монгольского нашествия, между прочим, не было». «Совсем? Совсем». «А что было?» «Была казачья орда. Регулярные войска от слова «орнунг» – порядок. Население платило подать на содержание войска. Потом, по недоразумению, это стали считать данью. А баты – это казацкий атаман, батя. Ни хрена себе, батя». Оказалось, новый учитель устроил для коллег своего рода спецсеминар. Екатерина Петровна старательно записывала весь этот бред в тетрадочку. Полистав конспекты, Башмаков обнаружил вдобавок, что Иисус Христос – это на самом деле император Юлиан Философ, чья мумия до сих пор под именем фараона Рамессу Миамуна хранится в Каире. Первыми забили тревогу родители 11-классников. Детям ведь в институты поступать. Они наслали какую-то комиссию. Комиссия, посидев на уроке и послушав, как Вадим Семёнович доказывал, будто Куликовская битва случилась не на Куликовом поле, а в центре нынешней Москвы, в Кулишках, постановила – запретить учителю истории морочить голову подрастающему поколению. Но они плохо знали Вадима Семёновича. Тот дошёл до замминистра просвещения Акмолова и в течение трёхчасовой аудиенции Сначала ему было выделено 5 минут.